«Надо не сковывать этого майора, а наоборот помочь ему», — улыбнулся Иосиф Виссарионович, и это была одна из первых его улыбок, увиденных мною после начала войны. Путь предстоял недалекий. 1,5 от силы 2 часа на автомашине. За это время надо было оценить, проанализировать обстановку с учетом всех известных мне данных, сделать предварительный вывод, наметить предложения, но лишь в такой форме, чтобы их можно было изменить или дополнить при получении новой информации. Анализ и выводы, прикидки на будущее – как раз то, чем я любил заниматься и в чем, смею надеяться, до некоторой степени преуспел. Объективность, осторожность, накопленный опыт не позволяли мне ошибаться почти никогда. Но если прежде, в годы гражданской войны и после нее, мозг мой действовал быстро, энергично, вырабатывал соответствующие рекомендации, а может тогда обстановка была проще, элементарней, то с возрастом, с усложнением военной и политической ситуации, мне требовалось все больше времени для того, чтобы взвесить все факты, прокатать мысленно различные варианты и найти тот, который я мог бы отстаивать с чистой совестью. Итак, 8 июля 1941 года над нашей столицей впервые и прямо среди дня появился вражеский самолет, разведчик. Каким образом он прорвался через систему ПВО? Можно сказать только одно. Он пришел не с того направления, откуда ждали появления фашистской авиации, а севернее, со стороны Волоколамска. Летел не над железной дорогой, которых придерживались авиаторы, а наоборот прокрался над бездорожной лесистой местностью. Пилот был, безусловно, весьма опытный, до сих пор неизвестно кто. В зоне обороны самолет, идущий на большой высоте, приняли за свой и потеряли к нему интерес. Поняв это, летчик, снижаясь, прошел над Тушино, над Соколом и стадионом «Динамо» до Кремля, над Замоскворечьем до Измайлова, а там, убоявшись, наверное, появиться над Щелковским аэродромом, повернул обратно. Разведчик мог засечь расположение военных объектов, движение на магистралях, все то, что интересовало его. Опознали фашиста лишь на выходе из московской зоны ПВО. Взмыли истребители, но было уже поздно. Догнать наглеца они не смогли. Иосифу Виссарионовичу, конечно, было особенно неприятно, что Гитлер с удовольствием потирает руки, разглядывая аэрофотоснимки Кремля. За каким, мол, окном кабинет Сталина? Обидно, разумеется. Но дело не в самолюбии, а в том, случайен или закономерен прорыв вражеского разведчика. Может, наша противовоздушная оборона вообще ничего не стоит? Какие меры принять, чтобы укрепить ее? Эти вопросы впервые возникли тогда, после начала войны. Неудачи на фронте были столь велики и опасны, что отодвинули на задний план все остальное, в том числе и противовоздушную оборону столицы. Хотя, безусловно, все мы, от Иосифа Виссарионовича, от командования наших ВВС и ПВО, до меня грешного, для которого авиация была дальше всех других родов войск, знали, что представляет собой угроза с воздуха. Известна была нам доктрина итальянского военного теоретика генерала Дуэ, утверждавшего еще в 20-х годах, что войну можно выиграть без участия сухопутных армий или с их минимальным участием за счет одних лишь уничтожающих налетов тяжелой бомбардировочной авиации на промышленные центры, города и транспортные узлы неприятеля. Скажу даже, что одно время, в начале 30-х годов, доктрина Дуэ оказывала заметное влияние на Сталина. Именно тогда он обратил особое внимание на состояние нашей авиации, на ее развитие, в чем мы и добились успеха. Делали мы, разумеется, свои выводы из военных событий в Западной Европе, которые не прекращались с тех дней, когда прозвучали первые выстрелы в Испании. Изучали структуру, состояние, стратегию и тактику немецких военно-воздушных сил. Более того, по указанию Гитлера, германцы передали нам несколько боевых машин различных типов: Мессершмитты 109 и 110, Хенкель 111, бомбардировщик Юнкерс 88. Подчеркнули свое доверие, расположение к нам, сделали жест, ничем по существу не рискуя. Мы не могли их копировать. Во всяком случае, хорошо уже то, что наши авиаторы, наши испытатели, летали почти на всех немецких машинах, знали их боевые качества, их особенности. Надежная это была техника, ничего не скажешь, но ведь и наша не уступает немецкой. Еще в 1937 году у нас был испытан тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Петляков-8», забытая страница нашей истории. Машина была прекрасная. По грузоподъемности, по скорости, по вооружению она превосходила все самолеты такого типа. Даже позднейшие американские летающие крепости, получившие широкую известность в годы Второй мировой войны. И раньше всех создали мы эту машину. И была она лучше других. Но в серию не вошла. И не потому, что производственных мощностей не хватало. Опять же, по глупости тех людей, которые живут одним днем, не умея заглянуть в будущее. Есть доктрина. Мы будем бить врага на его собственной территории, малой кровью, могучим ударом. Раз так, для чего нам нужны дорогостоящие мощные бомбардировщики? В Америку, что ли, летать? Даешь побольше легкой фронтовой авиации. Тут, кстати, и экономия средств для народного хозяйства. Одному из ведущих авиационных заводов предложено было выпускать детские велосипеды. Это все равно, как космическому кораблю цеплять телегу. Конструкторская мысль у нас не стояла на месте. Наоборот, 30-е и 40-е годы – это расцвет технических идей, воплощающихся в практику, несмотря на ограниченные возможности. Говорю только об авиации. К началу войны мы имели замечательные боевые самолеты МиГ-3, ЛАГ-3, Як-1, не уступавшие, а по некоторым показателям, даже превосходившие немецкие машины таких же типов. Другое дело, что этих самолетов было еще очень мало, их производство только налаживалось. Так что Гитлер действительно и с этой точки зрения выбрал самое удобное для себя время развязать войну. Наше руководство и Сталин, в первую очередь, прекрасно понимали, что немцы в случае войны обязательно будут бомбить наши стратегические объекты, в том числе и Москву, хотя по тогдашним понятиям она находилась весьма далеко от германских аэродромов. Мы принимали меры по защите воздушных подступов к столице. Москву прикрывали части первого корпуса ПВО, состоящего из отдельных зенитно-артиллерийских полков, подразделений прожектористов, слухачей, наблюдателей и связистов. В общей сложности путь воздушному противнику преграждали 550 зенитных орудий среднего и 28 орудий малого калибра, ровно 100 установок счетверенных пулеметов, 580 постов в нос воздушного наблюдения оповещения связи, 318 прожекторных станций и 68 постов аэростатов воздушного заграждения. Силы вроде бы и немалые, но и пространство большое. Значительные надежды возлагались на истребительные авиационные полки, дислоцированные в Подмосковье. Они имели 387 самолетов. Буквально за сутки до начала войны Эти полки были сведены в особый 6-й истребительный авиакорпус, командовать которым был назначен полковник Климов.